Глава вторая. Безмолвная весна. 2 года спустя. Хребет Большой Хинган. «Поберегись!» За возгласом последовал треск, и могучая даурская лиственница, массивная, как колонна Парфенона, рухнула на землю. Евэньцзе ощутила, как дрогнула почва под ногами. Орудуя топором и пилой, она принялась очищать ствол от ветвей. Каждый раз, проделывая эту работу, она чувствовала себя так, будто обрубает руки-ноги мертвому великану. Иногда ей даже казалось, что этот великан — ее отец, и тогда в ней просыпались воспоминания о той страшной ночи, когда она обмывала его тело в морге. Сучки и трещины в древесине казались рубцами и ранами на теле ее отца. Больше 100 000 человек, 6 дивизий и 41 полк производственно-строительного корпуса рассыпались по необозримым степям и лесам внутренней Монголии. Многие из образованной молодежи, студенты, лишенные возможности продолжать учебу, покинули города и прибыли в эти негостеприимные места, движимые романтической жаждой подвига. Как только танковые соединения советских империалистов-ревизионистов пересекут китайско-монгольскую границу, они, молодые бойцы, возьмут оружие и встанут живым щитом на их пути. Собственно, такова и была стратегическая цель создания производственно-строительного корпуса. Однако война, которой они так жаждали, была словно горы по ту сторону степи, видны четко, но недостижимы, как мираж. Поэтому им пришлось удовлетвориться расчисткой полей, выпасом скота и лесоповалом. Вскоре молодые мужчины и женщины, когда-то потратившие немало юношеской энергии на паломничество к священным местам революционной славы, обнаружили, что по сравнению с необъятным небом и просторами внутренней Монголии самые великие города Китая — лишь тесные овечьи загоны. Здесь, посреди бесконечных холодных чащ и покрытых травой лугов, их революционный пыл расходовался впустую. Даже если бы все бойцы корпуса изошли кровью, она остыла бы быстрее, чем кучка коровьего навоза, и пользы от нее было бы не больше. Но такова была судьба этого поколения — вспыхнуть и сгореть в пламени революции. Под их бензопилами холмы, покрытые необозримыми лесами, превращались в голые бугры. Под их тракторами и комбайнами бескрайние степи становились сначала хлебными полями, а затем пустынями. Евэньцзе, уничтожение лесов, которому она была живым свидетелем, казалось безумием. Величественные даурские лиственницы, вечно зеленые сосны, стройные белые березы, высоченные под облака корейские осины, ароматные сибирские кедры, а вместе с ними и черные березы, дубы, горные ясени, чозени. Под топор шло все, на что падал взгляд. Сотни бензопил гудели, словно туча стальной саранчи. Там, где проходили товарищи Евэньцзе, из земли торчали лишь пни. Поваленную даурскую лиственницу, лишенную ветвей, оставалось только прицепить к трактору. Е осторожно провела ладонью по свежему спилу. Она часто так делала, словно спил был огромной раной, и она могла почувствовать боль дерева. Внезапно она заметила, как чья-то другая рука гладит пень убитой лиственницы. Рука дрожала, выдавая сердце, бьющееся в такт с ее собственным. Несмотря на белизну и изящество, ладонь явственно принадлежала мужчине. Вэньцзе подняла глаза и увидела Бай Мулиня, маленького, хрупкого человека в очках, корреспондента газеты корпуса «Новости Великой Стройки». Он прибыл позавчера, чтобы собрать материал об отряде, в котором состояла Вэньцзе. Она читала его статьи, написанные прекрасным стилем, тонкие и прочувствованные, совсем не соответствующие грубым реалиям здешней жизни. «Маган, идите-ка сюда!» — позвал Бай молодого человека, возившегося неподалеку. Ма был здоровяк, грудь колесом, могучий, как та даурская лиственница, которую он только что свалил. Когда он подошел, Бай спросил: «А сколько лет этому дереву?» «Так посчитать кольца», — Ма кивнул на пень. «Уже посчитал. «Больше 330. А сколько времени вам понадобилось, чтобы перепилить ствол?» «Минут 10, не больше. Я ведь управляюсь с пилой быстрее всех в нашем отряде. Да я б в какую команду ни пошел, везде у меня красный флаг. Я передовик». Маган говорил с гордостью, впрочем, как и все, кто привлекал к себе внимание Бая. «Еще бы! Такая честь! А тебе напишут в главной газете корпуса». «Больше 300 лет. Дюжина поколений. Это дерево застало еще времена династии Мин. И все эти годы... Вы можете себе представить, сколько бурь оно выдержало, скольким событиям стало свидетелем, а вы свалили его защитные минуты. Неужели вы ничего не почувствовали?» «А что я должен был почувствовать?» Маган непонимающе уставился на Бая. «Дерево как дерево. Тут их навалом всяких. Есть и постарше этого». «Совершенно верно. Возвращайтесь к работе». Бай покачал головой, присел на пень и вздохнул. Маган тоже покачал головой, разочарованный тем, что у репортера пропал к нему интерес. «Вечно этой интеллигенции что-нибудь, да не так», — проворчал он и покосился на Е. Вэньцзе, по-видимому, распространяя свое обвинение и на нее. Ствол потащили. Камни и пеньки сдирали кору, еще больше травмируя и без того израненное тело гиганта. В слое отмершей листвы, накапливавшейся здесь годами, протянулась глубокая борозда, быстро заполнявшаяся водой. От гниющих листьев вода стала красной, как кровь. «Вэньцзе, идите сюда, отдохните!» Бай похлопал ладонью по пню рядом с собой. Ей правда устала. Положив инструменты на землю, она подошла к корреспонденту и села с ним спина к спине. Последовало долгое молчание. Наконец Бай не выдержал. «Я знаю, что вы чувствуете, но, похоже, таких, как мы с вами, здесь только двое». Я не отозвалась. Бай не ожидал ответа. Она была женщиной молчаливой и редко вступала в разговоры. Некоторые новички даже принимали ее за немую. «Я бывал в этих местах год назад», — продолжал Бай. «Помню, приехал около полудня. Хозяева сказали, что на обед будет рыба. Я обвел хижину взглядом и увидел на огне котелок с водой и больше ничего. Никакой рыбы. А потом, когда вода начала закипать, хозяин взял удочку и вышел. Встал на берегу ручья, протекавшего около хижины, пару-тройку раз забросил крючок и вытянул несколько здоровенных рыбин. Какое изобильное здесь было место! А теперь, если захочешь полюбоваться этим ручьем, ничего не выйдет. Он мертв. Мутная вода в гнилой канаве. Я вот все думаю, чем, собственно, занимается корпус? Созиданием или разрушением?» «Откуда у вас такие мысли?» — тихо спросила Е. Она не выразила никаких эмоций, но Бай обрадовался, что она вообще заговорила. «Прочел одну книгу, и она глубоко тронула меня. Вы читаете по-английски?» Она кивнула. Бай вынул из сумки книгу в голубой обложке. Оглянувшись, не следит ли за ними кто-нибудь, он протянул томик Е. «Она была опубликована в 1962 году и стала заметным явлением на Западе». Вэньцзе повернулась на пне и взяла книгу. На обложке было написано «Рэйчел Карсон. Безмолвная весна». «Где вы ее взяли?» — спросила Е. «Она привлекла внимание высокого начальства. Было решено распространить ее среди избранных товарищей. Только для внутреннего пользования. Мне поручили перевести часть, касающуюся лесов». Вэньцзе открыла книгу и погрузилась в чтение. В короткой вводной главе автор описывала тихий городок, безмолвно умирающий из-за пестицидов. В простых, безыскусных выражениях автор высказывала свою глубокую озабоченность судьбой городка. «Я хочу написать руководству в Пекин. Пускай узнают, какие бесчинства творит строительный корпус», — сказал Бай. Я подняла голову от книги и некоторое время раздумывала над словами собеседника. Затем, ничего не ответив, снова вернулась к чтению. «Могу одолжить ее вам, но будьте осторожны, чтобы никто не увидел. Вы же знаете, что они думают о подобных книгах». Бай поднялся, еще раз оглянулся вокруг и ушел.